Эпилог. Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит. Неизвестный автор. Мы с ребятами отсыпались и занимались приятнейшей вещью. Ничего не делали. Перспективы были прекрасны. Год практики в теплом, престижном, хорошем месте. Без Велора, без Надима. Тишина, спокойствие и отдых. Жизнь хороша. На третий день мы получили увольнение, но прежде пришли к Гарнеру. Первые полчаса он воспитывал нас и разбирал по полочкам, что мы сделали во время соревнований не так. Кажется, практически все. Но выиграли. Мне страшно даже представить, что услышали те, кому повезло меньше. Ну ладно. Главное, вы услышали. Об остальном поговорим на четвертом курсе. О боже. Теперь о вашей практике. За 2 дня до начала учебного года вы должны прибыть в академию. Отсюда портал вас перебросит на место практики. О, да! У вас самое престижное назначение, которое только может быть. С самого начала оно даст почет и бесценный опыт, который выделит вас среди других и даст преимущество в обучении, а значит и возможность получить лучшее распределение после окончания академии. Я считала, что об этом думать еще рано. Главное – передохнуть перед началом 4-го курса, где начнутся специализация и новые предметы. Практика на оплоте – это большая ответственность, поэтому отнеситесь к ней серьезно. Оплот? Конечно, перед отправкой у вас будет инструктаж, но основное я сообщу уже сейчас. По традиции, для получения бесценного опыта лучшие студенты отправляются в самое опасное место в мире. Что? Каждый раз оно другое. Вас перенесут на оплот, границу с необитаемыми островами. Нет-нет-нет. На сам оплот вас, конечно, никто не пустит. Вы будете проходить практику в непосредственной близости. В том краю самые густые леса, много труднопроходимых мест и скопление разнообразных хищников. Ваша задача – выжить и обнаружить все аномальные зоны. Пришли сообщения о скоплении участков с дикой магией. Нужно все их найти и, конечно, показать хорошие результаты. Из-за это я боролась на соревнованиях? Да что за ужас! Я увидела, что ребята в полном восторге. Чему они радуются? Руководителем практики, который отправится с вами, будет преподаватель Велор Шеферану Коренару. В отчаянии я запустила руки в волосы. Жизнь могла быть и гаже, но дальше просто некуда. Парк Академии. Я горюю на травке. Рядом подсаживаются ребята. Надя, осторожно спросил дракон. У тебя что-то случилось? Помимо того, что в ближайший год я буду жить в болоте, в непролазном лесу, полном хищников, с твоим братом? Дима не смог сдержать улыбку. С Велором мы будем в полной безопасности, поверь мне. Ты будешь в безопасности, охотно верю. А мне придется опасаться, как бы не притопили. Он ничего тебе не сделает, сама знаешь. Продолжил увещевание дракон. Не убьет, согласилась я, но покалечит. На это Дима лишь покачал головой, продолжая тихо посмеиваться. Надя... Это очень престижное назначение и бесценный опыт. Фактически на 2-м курсе нам доверили серьезное задание, что будет отмечено в наших дипломах. После выпуска это откроет нам многие двери, хотя профессионального опыта у нас еще не будет. Утешил Слава. Поверь, будут не только двери, но и открытия. Поверь человеку, уже получившему 1 образование. Они тебе не понравятся. Но ребят все равно переполнял восторг, который я чувствовала даже сквозь кокон. Оба ждут приключений, испытаний и подвигов, чтобы потом козырять ими. Ничего, посмотрим, как вы обрадуетесь, когда они начнутся. В этот момент к нам подошел один из 1-курсников и сообщил, что меня ждет в своем кабинете преподаватель по расам. Думала, гаже быть не может? Это зря. Когда я вошла, старший дракон восседал в кресле и это напомнило мне видение из его будущего. Присаживайся. Я хотел поговорить с тобой. В последнее время, мне кажется, он общается со мной чаще, чем с братом. Ты думала над тем, чтобы поехать в увольнение в Меринг? А с остальными ты говорил? Попробовала увильнуть я. Да. Какая неприятность! Мой взгляд метнулся к кисточке на хвосте, будто она могла мне помочь. Дракон, проследив мой взгляд, спрятал хвост за кресло. И уже не думаешь, что я не выдержу поездки? Не смогла не съехидничать я. Да, я именно так и считал. Но на соревнованиях ты приятно удивила. Несмотря на подлую, бесстыжую натуру, ты боец и просто так не поддашься давлению или агрессии. Не отступишь. Это большая редкость для женщин. Скорее, для мира эрго. Но слова дракона польстили мне. Я бы хотела отдохнуть, а не обзаводиться проблемами. Тебе уже сказали, что я веду у вас практику? Да, сторожить нас поедешь. Я не спрашивала, я констатировала факт. Именно. Но там у меня будет море возможностей. Снова угрозы. Устала я от них. Зачем тебе требуется мое присутствие в Меринге? Мне нужно не твое присутствие, а твои лояльность и преданность. Я колебалась. Тогда и я хочу того же, обнаглела я. Поехав, я однозначно приобрету проблемы. Политика – грязное дело. Так хотя бы не продешевить. Тарамахеша! Эта ящерица оскорбила меня неприличными словами, но я продолжила стоять на своем. Хорошо. Даю слово рода. Мне клясться не нужно. Прекрасно понимаю, что со мной будет, если предам. И он осознает, что я все понимаю. Значит, будь готова к отъезду. По прибытии в Меринг я посвящу тебя в наш род. А Велеслава сделаю вас салом рода. Это даст вам необходимую защиту. А мне почему-то кажется, что прежде всего это будет выгодно тебе. Но вашу безопасность это тоже обеспечит. Не стал отрицать Велор. Даже задумываться не буду, на что я сейчас подписалась. Вечером я сидела в комнате и смотрела в окно. В углу стояли мои скромные пожитки, которые уместились в одном рюкзаке. Собираясь в поездку, я нашла вещи с земли. Перебирая их, я вспоминала свою жизнь до попадания сюда. Но она казалась такой далекой. Теперь у меня и здесь есть что вспомнить, и там что забыть. Взгляд снова упал на дорожную сумку. А возьму-ка я земные вещички с собой к драконам. В гости к Диме ехать не хотелось. Про практику и говорить не стоит. Но, с другой стороны, очень любопытно посмотреть на столицу, на драконов и семью Димы. Теперь я уверенно чувствую себя в этом мире, и ни один писец незаметно не подберется. Конец первой книги. Читала ведьма.